Утром Эрингерда поднялась раньше всех в доме и сама разбудила служанок. Но из девичьей она не выходила до тех пор, пока все домочадцы и гости усадьбы не покончили с едой и не разошлись из гридницы. Почему-то она не хотела видеть Гельда раньше назначенного срока, будто боясь злого глаза судьбы. Но утром она повеселела, ночное беспокойство рассеялось. При мысли о свидании с Гельдом ее пробирала дрожь. Делалось страшно и весело. «Что ты делаешь?» – вопрошала благоразумная часть ее души. «С кем ты связалась, дочь Кальбейна Ярла? Чего ты ждешь от такой пылкой дружбы с торговцем? Брось, какой там сын конунга? Это же не сага, это жизнь. Конунги не подкидывают своих детей. Даже если Тордис и назовет его род, это еще не причина бросить своих родичей, Торбранда Конунга, и бежать в земли барланцев, где тебя ждет неизвестно какая жизнь. Страсть пройдет, и что ты будешь делать одна в чужом племени, если через год этот муж тебе надоест? На что ты променяешь родичей, богатство, власть Конунга, почет и будущую славу своих детей? Опомнись, ты этого не сделаешь. Помечтаешь, поиграешь, но не сделаешь. На деле ты не такая сумасшедшая, как в мечтах». Все это было справедливо, и вторая, неразумная часть ее существа даже не пыталась спорить. Она просто жмурила глаза и притворялась глухой. Для этого похода Эрингерда выбрала не яркую и неприметную одежду. Коричневое платье и черную меховую накидку с капюшоном, под которым спрятала золотистые волосы. Возле домика Тордис редко можно кого-то встретить. Колдунья нарочно выбрала для жилья самую пустынную часть фьорда, переходящую в необитаемый лес. Но все же осторожность не помешает. Место, назначенное для встречи, было в Аскефьорде хорошо известно. Даже если кто-то застанет там Гельда раньше нее, он легко сможет объясниться любопытством. Через ельник змеилась довольно заметная тропа, ведущая к небольшой поляне, где с незапамятных времен стоял огромный поминальный камень. Он так прочно врос в землю, что на поверхности виднелось не больше половины. Когда-то давно чья-то рука вырезала на камне руны, покрывающие спину извивающегося дракона. Этот камень так и звали – поминальный дракон. Над землей виднелось не больше половины рисунка и надписи, но каждый ребенок в Аскефьорде знал ее наизусть. Камню приносили жертвы, возле него клялись и заключали договоры, и на земле среди увядших папоротников белело несколько пустоглазых овечьих черепов. Приблизившись к поляне, Эрингерда осторожно выглянула между двух толстых елей. Гельд стоял к ней спиной и, похоже, пытался разобрать надпись на камне. Он был один, вокруг стояла тишина. Эрингерда неслышно шагнула на поляну, и Гельд почти тут же обернулся. «И много тебе удалось прочитать?» — быстро спросила Эрингерда, торопясь, пока он не сказал какой-нибудь глупости вроде «А, вот и ты! Я тебя ждал!» или «Я тебе так рад!» Судя по просиявшему лицу, Гельд и правда собирался сказать что-то подобное. Он опасался, что за ночь она передумает. А раз пришла, значит, относится к их замыслу всерьез. «Не так уж много!» сознался он, не отходя от камня и ожидая, пока Эрингерда подойдет к нему. «Дракон слишком глубоко зарылся». «А я думала, ты знаешь только две руны», — поддразнила его Эрингерда. Ее глаза смеялись, и Гельд улыбнулся в ответ. «Я знаю все руны, которые могут принести пользу. По большей части должно быть любовные. А разве не они самые полезные?» «Но ты понял хотя бы, как его звали?» «Дракона?» «Нет». Того, по кому поставлен камень. Его имя видно. Где? Найди сам. Эрингерда подошла к камню вплотную. Гельд стал присматриваться к цепочке полустертых рун, что велась по спине дракона. Именем древнего конунга могут оказаться любые две или даже любая одна. «Это один из наших прежних конунгов», — рассказывала Эрингерда. «Между прочим», — она засмеялась и бросила на Гельда лукавый, дразнящий взгляд. Его принесло в Аскефьорд морем. Жрецы сказали, что он сын Тора. Он плыл по морю в щите, и там же лежал меч. Этим мечом до сих пор владеют наши конунги. Гельд отлично понял ехидный намек. Сыны богов приплывают по морю в щитах и с мечами. А в серых пеленках на пороге землянки торговца находят только... ну, скажем, младенцев менее почетного происхождения. «А ты сама-то хоть знаешь, что здесь написано?» — отозвался он, не отрывая глаз от надписи. «У нас все знают. Йоргерда приказала поставить этот камень под Торгьорду, своему мужу и конунгу Фьялей». «А, вот как его звали!» Гельд быстро поднял глаза и усмехнулся. «Торгьорд!» «Конечно!» Эренгерда смеялась, не показывая досады, что проговорилась. Рядом с Гельдом ее наполнило вчерашнее волнение. Само сознание рвалось на маленькие кусочки, и то, о чем они говорили мгновение назад, уже казалось неважным. «Ты сам искал бы до вечера, а нам надо идти». «Ты еще не передумал? Не испугался, что твой род окажется...» «Мне нечего бояться», — неожиданно жестко ответил Гельд и вдруг поймал руку Эренгерды, которую она слегка проводила по рунам на камне. «Я сам не стану хуже, кем бы ни оказались мои отец и мать. Все люди ведут свой род от Аска и Эмблы. Это уже потом Хеймдаль поделил их на рабов, бондов, ярлов и так далее. А кровь у нас одинаковая». «Да». Эренгерда перестала смеяться и твердо встретила его взгляд. Каждый из них по-своему обдумал вчерашний разговор. «Кровь одинаковая, но честь разная. И глупее глупого мне было бы отказаться от того, что мне назначено от рождения». «Тогда зачем ты вообще пришла сюда?» Гельд сильнее сжал ее руку, и Эренгерда попыталась отнять ее, но он не пустил. «Если тебе нужна только честь, то зачем отказываться от конунга?» Эренгерда смотрела ему в лицо и медлила с ответом. Конечно, множество острых, злых и презрительных слов рекой польются с языка, стоит только дать волю обиде. Но лицо Гельда, к которому она уже привыкла, было слишком близко. Она столько думала о нем за эти дни, как ни о ком за всю свою жизнь. И сейчас его лицо казалось ей знакомым до самой последней черточки, хотя маленький белый шрам над верхней губой она увидела только сейчас. Такой маленький, что издалека или в темноте не разглядишь. «Это у тебя откуда?» — шепотом спросила она, забыв о том, что надо было обидеться. «Что?» — тоже шепотом ответил Гельд. Он видел по ее глазам, что она не желает ссоры. И уж, конечно, он этого не хотел. «Вот это!» — Эренгерда подняла руку и поднесла кончик пальца к шраму. «Задел. Корабль разбила, я среди обломков плавал. Чем-то задело острым. Я тогда не видел, не до того было. Давно... лет 6 назад». Эренгерда ощутила легкое разочарование. Конечно, глупо ждать, что шрам может оказаться у младенца в неполный год от роду, но все же обидно, что и это не примета. Гельд не понял, почему она молчит, но придвинулся ближе к ней и обнял ее за талию. Эренгерда уронила руку ему на грудь, чувствуя, как теплое мягкое облако обволакивает ее целиком и не дает двинуться. Она и не хотела. «Он прав. Он во всем прав. Все это не важно. Род, конунги, приметы. Он сам. Это все, что важно. И какое счастье, что он ей встретился». «Вот это да! Вроде не пьяно такое. Да возьмут меня великаны. С пьяну не увидишь!» — вдруг гаркнул совсем рядом смутно знакомый голос. Эренгерда и Гельд отпрянули друг от друга. На тропе у края опушки стоял Орм по прозвищу Великан и изумленно смотрел в их потрясенные лица. «Эренгерда!» — воскликнул он, точно не верил своим глазам. «Ты чего тут делаешь?» «Да я вам помешал!» — сообразил он. Орм-великан не был мудрецом, но Эренгерда сама себя выдала. При его появлении на ее лице отразилось не облегчение, а испуг, почти ужас. «Я...» Выдохнула она, не в силах ничего придумать. Ей отчаянно хотелось как-то вернуть все назад. «Ты, я вижу, не хочешь ждать, пока конунг на тебе женится, так ведь? Да возьмут меня великаны!» Орм пытался уяснить себе изумительное открытие. «Вот так дела! А я еще не верил, когда говорили. Эй ты, ясень меча!» — перебил его Гельд, опомнившись и шагнув вперед. «Потише! Выбирай слова! Ты забыл, с кем говоришь!» «Я теперь уже не знаю, с кем говорю», — ответил Орм и тоже шагнул вперед. «С невестой конунга или...» «Молчи», — Гельд повысил голос. «Не скажи такого, о чем потом пожалеешь. Как ты смел подумать плохо о невесте конунга и дочери Кольбейна Ярла? Придержи язык. а то этот ненадежный конь занесет тебя прямо в хель». «Да ты думаешь мне грозить?» Орм упер руки в бока и наклонился вперед, точно плохо расслышал. Гельд был выше его ростом, но Орм был так плотен и крепко сбит, что и впрямь сейчас, удивленный и заносчивый разом, показался великаном, только маленьким. «Ты кто такой? Ты!» «Речь не обо мне!» — резко прервал Гельд. Он страшно злился и на себя, и на Орма. «Я не хочу, чтобы ты сам на себя накликал беду какой-нибудь глупой клеветой. Поклянись, что будешь держать свои вздорные мысли при себе!» Гельд взмахом руки показал назад напоминального дракона. «Ха!» Орм покачнулся, точно ему было смешно. «Никогда еще торговцы не требовали с меня клятвы! И не будут требовать! Да возьмут меня великаны! Пусть конунг и все люди сами решают, виновата ли в чем его невеста, и не из рук ли безродного бродяги он ее возьмет. Это дело слишком важное, чтобы я стал молчать и бояться какого-то там Кальбейна Ярла или его сынка Асвальда. Они слишком много о себе думают. Не дают рта раскрыть, но уж теперь я не смолчу. Я приносил клятву верности конунгу, а не кому-то другому, и я буду ее держать. Да возьмут меня великаны. Я не хочу, чтобы в доме нашего конунга рождались внуки какого-нибудь раба». Не ответив, Гельд выхватил меч. Орм мгновенно выдернул из ножен свой и решительно, с полной готовностью, отразил первый удар. Ренгерда мельком увидела лицо Гельда и чуть не вскрикнула. Оно исказилось застывшей, острой злобой. Это было так не похоже на того Гельда, какого она знала, что ей хотелось кричать от страха. И она прижала обе ладони ко рту. Схватка мелькала у нее перед глазами множеством резких стремительных выпадов. Так бывает, когда бьются неожиданно для себя, но насмерть. Сказано что-то такое, чего никак нельзя обойти, что оставляет место на земле только для одного. Орм, плотный, опытный, с детства приученный к оружию, и Гельд, который даже в той недавней битве в Медном лесу предпочитал лишь перевязывать всех подряд. Он дрался неожиданно хорошо. Четко, быстро, уверенно и очень решительно. Эрингерда даже не успела уследить. Оба противника вдруг оказались вплотную друг к другу. Перед глазами мелькнуло налитое кровью круглое лицо Орма с яростно выпученными глазами и угольно-черными бровями. А два перекрещенных и прижатых друг к другу клинка смотрели в сторону, на Эрингерду. Еще какое-то быстрое движение позади этих тел — и Гельд стремительно отскочил назад. В его левой руке был длинный нож, и с ножа капала кровь. А Орм согнулся и завалился лицом вниз на землю. Возле его горла быстро расплывалась кровавая лужа и впитывалась в рыжую хвою. Тело неровно дергалось, точно Орм пытается ползти вперед, как тот змей, в честь которого его назвали. Имя Орм означает «змей». Наряду с волками, воронами, медведями, орлами, змеи были священными представителями животного мира и часто упоминались в именах. Эрингерда и Гельд застыли каждый на своем месте, в нескольких шагах от Орма. Наконец тело затихло, кровавая лужа перестала увеличиваться. Эрингерда не отрывала от него глаз. Вид свежей крови навел на нее столбняк. Животный ужас призывал бежать прочь, но какое-то более сильное чувство не пускало оттуда, где совершается такое важное, священное событие, как смерть. Орм, конечно, был мертв. Огромная лужа крови и место на горле, откуда она вытекала, не оставляли сомнений. Как говорится, такие раны перевязки не требуют. Эрингерда смотрела в полной растерянности. Все случилось слишком неожиданно. Несколько мгновений, и мир перевернут чем-то непоправимым. Казалось, только тряхни головой, и все исправится. Но мертвый Орм лежал на рыжей хвое с мелкими черными веточками, и вывихнутый мир не желал вставать на место. «Ну вот», — тихо сказал Гельд и посмотрел на нож. Кровь по нему уже не текла, а застывала красными потеками на клинке. «Кто он хоть такой?» «Он... Орм!» Эрингерда едва заставила себя выговорить имя мертвого. «Он из конунговой дружины». «Я его там видел, в Аскегорде. У него тут есть родня?» «Нет». Эрингерда говорила коротко, пытаясь проглотить судорожный комок в горле. «Конунг его привез. прошлой зимой. Откуда-то? Не знаю, откуда. У него тут никого нет. Значит, мстить будет сам конунг. Гельт наконец посмотрел на Эрингерду. Поразившая ее жестокость уже сошла с его лица. Теперь оно было сосредоточенным. Он хорошо понимал, что все это взаправду. И именно эта сосредоточенность, даже больше, чем его слова, довела до ее сознания все значение случившегося. «Нет!» — почти с мольбой воскликнула она. «Ведь ты! Он же сам!» «Ты скажешь ему об этом?» Гельт жестко глянул ей в глаза, подразумевая единственный возможный ответ. Эрингерда поняла и закрыла лицо руками, а уже потом потрясла головой. «Нет!» — снова выдохнула она, как от боли. «Она не сможет рассказать конунгу, как все было!» «Нет!» «Конечно, нет!» Гельт изо всех сил старался смягчить свой голос, чтобы успокоить ее, но не получалось. «Если бы не ты...» Он имел в виду, что не пошел бы на убийство, если бы Орм не грозил рассказать об их свидании. Но Эрингерда поняла его слова как обвинение. Ее ужас перед случившимся был так велик, что все ее существо отчаянно пыталось оттолкнуться от него как можно дальше. «Нет, если бы не ты!» — отчаянно вскрикнула она, опуская руки. «Это ты во всем виноват. Я только ради тебя пришла сюда. Если бы ты оставил меня в покое, ничего бы не было. Ведь я просила тебя». «Успокойся», — Гельт шагнул к ней, но она отшатнулась. Вспомнив, что все еще держит в руке окровавленный нож, Гельт нагнулся и стал неловко вытирать его о хвою и остатки увядших папоротников. Тело Орма лежало в трех шагах, похожее на камень, и более мертвое, чем сам поминальный камень. «Глупая», — в досаде бросил Гельт, не глядя на Эрингерду. «Это же ради тебя! Чтобы он не пошел болтать по всему фьорду, что ты сошлась с бродягой! Тьфу! Так он хоть будет молчать! Хотя я предпочел бы, чтобы он молчал живым, а не мертвым. Что я должен сделать?» Эрингерда молчала и старалась сдержать рыдание. Она погибла. Погибла! Зачем она его слушала? Зачем решилась на это безрассудное свидание? Зачем не послушалась тех предчувствий, которые томили ее всю ночь? Тяжелые сны стали явью, вина обрушилась на ее голову. Позор неминуем. Глупая. Зачем? Зачем? Так хотелось, чтобы все это растаяло, как ночной кошмар, чтобы все стало как прежде, чтобы она знать не знала никакого Гельда. «Что я должен сделать?» — повторил Гельт, разогнувшись и убирая нож в ножны. «Какие у вас обычаи на этот счет? Завалить его камнями?» «Не нужно!» Эрингерда наконец сообразила, о чем он говорит. «Тут не пустые места. До ночи он так не долежит. Нужно скорее объявить об убийстве, пока не увидел кто-то другой». Понемногу Эрингерда взяла себя в руки. Теперь до нее дошло и то, что о ее участии в этом деле никто не узнает. Орм умер, а Гельт стал убийцей именно за тем, чтобы ее не ославили. Она же ни в чем не виновата. Не было ничего такого, в чем она должна себя винить. И не родится у нее внук рабыни. Никогда. Во тьме появился просвет, и Эрингерда дрожащими пальцами принялась утирать слезы. Ничего не будет. Никто не узнает. Только бы никто не узнал. «Где?» — спросил Гельт. «Где объявить? У конунга?» «Нет. На ближайшей усадьбе». «У вас?» «Нет. Тут ближе двор Аренкара-вязальщика. Там». Эрингерда слабо махнула рукой в сторону моря. «Может, лучше у вас? Тоже близко. И я ваш гость». «Нет, нет, у Аренкара». Эрингерда заторопилась с чувством, что от этого зависит и ее собственное спасение. «Не волнуйся. Лучше все сделать по обычаю, по закону. Тогда нас... тебя ни в чем не смогут упрекнуть». «У Орма нет в Аскефьорде родней и побратимов. Никто не будет тебе мстить, пока конунг не разберет дело. А ему ты скажешь, что Орм первый тебя оскорбил. Ведь он назвал тебя сыном рабыни, да? Это все поймут. Не волнуйся, у нас его не слишком любили. Кто он такой? Не лучше тебя, только что Хирдман конунга?» «Да уж», — Гельт криво усмехнулся. «Еще хорошо, что он. Мог бы попасться Карри Ярл, это было бы хуже». «Гораздо лучше. Карри Ярл согласился бы молчать. И клятв не понадобилось бы. И этого». Эрингерда глянула в сторону тела и вдруг содрогнулась. А Орм слишком незначительный человек. Он пошел бы болтать по фьорду, лишь бы придать себе веса. Он ухватился бы за любой способ прославиться. И это ему удалось. Гель тоже оглянулся на темнеющее тело. Только слава вышла немножко посмертная. «Иди!» Эрингерда взмахом руки указала на невидимое за ельником море. «Иди скорей! Я ничего не могу сделать!» Она опять прижала ладони к лицу и горестно потрясла головой. Она могла бы послать Кальбейновых людей охранять гостя, могла бы стать свидетелем, что Гельд был оскорблен первым, если бы могла сознаться в своем присутствии здесь. А это никак невозможно. Ей не подобало здесь находиться, и надо забыть, что она здесь была. На миг ей стало стыдно. Гельд ради ее чести подвергся смертельной опасности, а она не может помочь ему. Но тут же стыд сменился отчаянным страхом. Сейчас он уйдет, и она больше никогда не увидит его. Хотелось подбежать и обнять его, но она не смела. За эти же стремления она уже наказана этим ужасом. На одежде и руках Гельда не виднелось ни единого пятна крови, но Эрингерде казалось, что одно прикосновение к нему так запачкает ее, что она больше не сможет показаться людям на глаза. Ее тянуло к Гельду и отталкивало от него. Внутри что-то сжималось, так что дышать было трудно. «Не бойся», — тихо сказал Гельд. Он понимал, что с ней творится. «Никто не узнает, что ты сюда приходила. Это я во всем виноват. Это я зазвал тебя сюда. Это из-за меня ты могла быть опозорена. Никто ничего не узнает. Для тебя все будет как раньше. Как ты сама хочешь. Не бойся». Говоря все это, он ощущал пустоту и усталость. Гельд не боялся за свою участь. Напуганный вид Эрингерды вдруг убедил. Она совсем его не любит. Ни капли. Она боялась не за него, а лишь за свою честь. И это было хуже любого наказания, хуже смерти, потому что вся дальнейшая жизнь показалась бессмысленной. Скажи ему сейчас сама Норна, что конунг немедленно присудит его к смерти, он пошел бы на смерть с тем же горьким безразличием. Он смотрел на Эрингерду с чувством, что навек с ней прощается. Она не для него, дочь Ярла. Она красива, как белая звезда на темно-синем зимнем небе, и даже сейчас ее красота сладко и мучительно язвила, напоминала о пропавших надеждах. Ну, хватит. Не решаясь попрощаться, Гельд сделал легкий знак рукой, повернулся и пошел прочь с поляны в сторону моря, где мельком по пути сюда видел 2-3 крыши какого-то жилья. Эрингерда вначале стояла, глядя ему вслед, а потом вдруг осознала, что осталась на поляне наедине с мертвецом. Ее пронзил такой ужас, будто Орм уже оживает, чтобы переломать ей кости. Слегка ахнув, она повернулась и со всех ног бросилась бежать. Скользя на гнилых листьях и протянутыми руками, отклоняя еловые лапы, она неслась сама, не зная куда. Она боялась пустого леса и боялась показаться с таким лицом дома. Но нестерпимее всего было стоять на месте, и она летела через лес, точно могла убежать от ужаса.